Глава 12. Первой ушла боль, затем ощущение слабости, а потом на меня накатило чувство свободы, безграничной и необъятной, словно все рамки и ограничения слетели, и я, несмотря на боль в покалеченных ногах, негромко рассмеялся. Мораль, совесть, уважение — эти понятия потеряли свою суть, превратившись в ограничивающие ярлыки. Я вдруг с удивлением осознал, каким ограниченным был все это время. Я был похож на Ануба, опутанного цепями, и вот сейчас эти цепи спали с меня. Кроме одной. Я с сомнением посмотрел на тонкую серебряную нить, тянущуюся от моего живота в другие пласты реальности. В глубине сознания тут же вспыхнул ответ «Честь рода». И старая часть меня почему-то упорно цеплялась за эту пуповину. А новое требовало раз и навсегда освободиться от всех привязанностей, которые делают меня слабее. Но старый я победил, и эта нить, которая почему-то казалась мне важной, осталась нетронутой. Разобравшись внутренними ощущениями, я посмотрел на своего обидчика. Если буквально несколько секунд назад Тираниус смотрел на меня сверху вниз, то сейчас мы поменялись ролями. Я парил над магами, а тьма, удерживающая меня в воздухе, ласково шептала, что это далеко не все, на что она способна. Первым делом я попытался было исцелить свои ноги, но возможность исцелять куда-то делась, и от этого меня захлестнула новая волна ярости. К тому же виновник стоял прямо передо мной, он и заплатит за сотворенное. Я вытянул руку и, с трудом удержавшись, чтобы не стереть этого нахала с лица земли, принялся вытягивать из него жизнь. О, до чего же приятно было смотреть, как этот дуболом от магии сереет, как его корежит, как он пытается сопротивляться. А еще я ждал. Ждал, пока за него вступится кто-то еще, и я получу полное право ударить в ответ. По идее, можно было атаковать магов прямо сейчас, но остатки здравого смысла подсказывали, что я могу и не справиться. Мне было уже настолько все равно, что я даже не сразу различил едва уловимый запах скверны. «Ну и какого ксура ты делаешь, партнер?» Я уже почти выпил кромбера, когда между мной и ним появился Самди. С появлением темного мага запашок скверны мгновенно испарился. Да и меня, честно говоря, больше заботила месть кромберу. «Я в своем праве», — зло отозвался я. «Этот червяк покусился на мою жизнь». «Этот, как ты говоришь, червяк, не послушал меня», — спокойно согласился Самди. «Но он прекрасно справился со своей задачей». «Какой еще задачей?» — недовольно отозвался я. «Раскрыть твой потенциал», — Самди хладнокровно пожал плечами. «Ты открылся тьме, партнер. И заметь, без Кромбера ты бы шел к этому, возможно, всю свою жизнь». «Он что, твой друг?» — с раздражением бросил я, ощущая, как Самди уводит мою же добычу у меня из-под носа. «Плевать я на него хотел», — усмехнулся темный, и я тут же немного расслабился. «Но с его смертью ты наживешь много врагов, с которыми не факт, что справишься». «И что мне теперь?» — меня захлестнула волна негодования. «Сделать вид, что ничего не было?» Я чувствовал, что Самди прав. Против всех магов, внимательно следящих за происходящим, я не выстою, и это бесило меня еще больше. «Ты уже взял свое», — усмехнулся Самди. «А еще показал свою силу и поставил этого глупца на место». «Этого мало», — взревел я. «А теперь ответь на мой вопрос, партнер». В голосе Самди сверкнула сталь. «Это говоришь ты или тьма, подчинившая твой рассудок себе?» «Конечно, я». В груди клокотала злость на темного, который посмел усомниться во мне. «Конечно». Благодаря вопросу Самди, я словно на секунду взглянул на происходящее со стороны. Я парю в объятиях тьмы, передо мной стоит спокойный Самди, а за ним сереет припавший на колено декан факультета земли. Но самое главное, деканы остальных факультетов не спускают с меня внимательного взгляда, готовясь атаковать в тот самый миг, когда я перейду черту. «Ограничения для слабаков!» Рычу я, окутываясь тьмой и готовясь к неравной битве. «Это так», — спокойный голос Самди выбивает меня из клеи. «Но сильные сами устанавливают себе ограничения». В его словах что-то есть, но соображать сейчас так сложно, так неохота. Хочется выпить жизни людишек, посмевших встать на моем пути, и стать по-настоящему свободным. Свобода внутри. Чертов Самдии не думает уходить с моего пути. Что до людишек? Для начала тебе придется убить меня. Ты сам этого захотел. В моей груди рождается злой смех. Я тянусь к Самдии крылом тьмы, как вдруг замечаю, что из его живота выходит точно такая же серебряная пуповина, как и у меня. Щурюсь, пытаясь разглядеть, куда они уходят и каким образом мы связаны, но тьма, окружающая меня, мешает разглядеть, что творится за ней. Ах, а так ли нужна мне эта честь рода? Так ли нужен сам род? Ведь я и без него сильнее всех магов, ведь я... На периферии сознания мелькает смутно знакомая тень, и я вспоминаю облик мамы, которая вытолкнула меня из царства смерти. Тут же начинает щипать в глазах и в груди, и я злюсь сам на себя. Какого черта я творю? Отказаться от самого ценного, что было в моей жизни? Стать предателем своего рода? Потерять последнюю грань человечности? Да черта с два. Я зло оскалился и направил все свое внимание и все свои силы на то, чтобы втянуть эманации тьмы обратно. Обрести чуть ли не безграничную силу, но потерять себя — нет уж спасибо. Потерять все человеческое и отказаться от света, чтобы обращать все во тьму — нет, нет, нет. Я почувствовал, как тьма неохотно втягивается мне в грудь и как я опускаюсь на землю. Ноги тут же прострелила острая боль, а брошенное Ольгином Торсуном заклинание исцеления лишь бессильно скользнуло по насыщенной тьмой ауре. Кромбер тут же оказался забыт, а меня захлестнул страх остаться таким. Как бы ни неприятно было мне такое советовать, голос Самди излучал поддержку, что ли? Но постарайся вспомнить все светлые моменты. Иначе вместо гармоничного мультика мы получим очередного беспринципного темного властелина. После того, что я увидел, у меня не было причин не доверять Тенебре, и я тут же последовал его совету. Песочница с таким желтым песком и множеством формочек, из которых появлялись целые замки. Большая мозолистая ладонь отца, аккуратно сжимающая мою малюсенькую ладонь. Гордая улыбка мамы, которой я хвастаюсь полученной пятеркой. Друг детства Костя, с которым мы ржем, как кони, услышав на математике слово «многочлен». Душевный вечер в общаге. Дошираки, целая кастрюля гречки и песни под гитару. Первый поцелуй, от которого по моему телу пробежал целый табун искрящихся молний. Первый выезд на скорой, первый укол в боевых условиях и первый пациент, спасенный от аллергического приступа. Денебери и момент понимания, что я снова не один. Плечо Германа, с которым мы идем вытаскивать фон Короса. Уверенные приказы Аша, рядом с которым чувствуешь себя как за каменной стеной. Благодарные взгляды погранцов и резервистов, которых мы со Свелином вытащили буквально с того света. И, наконец, грустная улыбка Фреи. Образ девушки послужил последним кирпичиком, благодаря которому я вернулся в прежнее состояние. Точнее, не совсем в прежнее. Что-то изменилось как внешне, так и внутренне, и я это точно чувствовал. Правда, не мог осознать, что именно, но что-то мне подсказывало, что скоро пойму. Слева магичил Ольгин Торсун, исцеляя мои ноги. Справа стоял Самди, не спускающий с меня внимательного взгляда, а перед глазами висели уведомления сети. Внимание! Выполнено скрытое задание «Инициация тьмой». Внимание! Выполнено скрытое задание «Оковы контроля». Внимание! Выполнено скрытое задание «Грани человечности первой ступени». Их я привычно оставил на потом, и чтобы не терять времени, принялся помогать целителю. Хотя моя помощь ему была не нужна, там, где я потратил бы несколько минут, мастеру Торсуну хватало одного взмаха руки. Он не пользовался конструктами, а, казалось, исцелял напрямую. Поразительное владение магией жизни. «После уроков заходи, я веду курс полевой медицины». Торсун, закончив с моими ногами, дружески подмигнул и направился к своим ученикам. «А пока рекомендую пару минут посидеть. Спасибо». Впрочем, долго рассиживаться мне не дали. Подбежавший Свелин помог отойти к трибунам, и на мое место встал Алексей. «Ты как?» – прошептал Дима, стоило нам со Свелиным оказаться около своих. «Я уж думал, сорвешься к чертям». «Повезло», — криво улыбнулся я. «Сам Ди помог». «Как твои ноги?» Во взгляде Милы затаилась тревога, но девушка держала себя в руках. «Нормально», — я благодарно кивнул. «Ольгин Торсун — гений целительства. Нам бы его в лютике». Дима со Свелиным тут же помрачнели, что не укрылось от взгляда девчонок. «Ребят, судя по всему, Рая не умела унывать. Как думаете, мы прошли испытание?» Вопрос был актуальный. Если я развернулся на всю катушку, продемонстрировав деканам все, что мог, и даже чуть больше, то остальные ребята этим похвастаться не могли. Нет, они все выступили неплохо, продержавшись до третьего и даже четвертого плетения, но в этом не было ничего выдающегося. Разве что магов немного заинтересовали темная стрела, которой Дима разбил трехуровневое огненное копье, да щит света Свелина, который почти выдержал четырехуровневое заклинание. «Думаю, мы показали потенциал факультета», — немного подумав, ответил я. «Да уж», — усмехнулся Дима, — «демонстрация была впечатляющая». Я только было хотел ответить, что не так-то это просто, как видится со стороны, но меня сбила Рая. «Смотрите, девушка аж вскочила со своего места. Похоже, у нашего Александра появился конкурент». Я посмотрел на площадку, где в данный момент испытание проходил Алексей, и ощутил укол зависти. Имперский маг, казалось, играет с деканами, не просто уклоняясь или защищаясь от атак стихий, но впитывая их. Из глубин памяти всплыла фраза «единение со стихией». Вот только Алексей на глазах всего потока демонстрировал единение со всеми стихиями. «Он вообще человек?» – пробурчал Дима, и я согласно кивнул. Уровень, который демонстрировал имперский маг, был просто запредельным. «Кажется, я знаю, кто станет чемпионом турнира», — вздохнула Рая. «Турнира?» — не понял я. «Ты что, не читал вчерашние задания?» — удивилась девушка. «В академии планируется море всевозможных состязаний, за победу в которых положена награда». «А эти?» — покивал я. «Нет, не смотрел». «Серьезно?» — Дима с недоверием посмотрел на меня. «Без обид, ребят, я покачал головой. Но мне вся эта движуха неинтересна». «Ну если плюс один к любой характеристике и 10% устойчивость к любой стихии ты считаешь неинтересным, не буду тебя отговаривать». Дима пожал плечами всем своим видом, показывая, что не понимает моего решения. «Да его дело. Мне на помощь неожиданно пришла Мила. Личные зачеты — дело каждого, но командный?» «Да, Александр», — Дима благодарно кивнул Миле. «Нашему факультету нужны баллы, и сам Ди, как мне кажется, это и имел в виду». «Что за баллы?» – неохотно протянул я. «Личные и командные зачеты», – Дима закатил глаза. «Ты чем слушаешь вообще?» Я молча пожал плечами, теряя к разговору интерес. «Увы, но ребята не понимают, что есть вещи поважнее учебы. Например, злой бог или демон, занявший не свое место, который так и мечтает меня убить. Или поиски артефакта, без которого мне не жить. Да в конце концов, чертова тьма, затаившаяся в груди. А они мне тут про баллы». «Довольно!» – неожиданно выкрикнул Ольгин Торсун, прерывая испытание Алексея. «Продолжим на следующем занятии. Студиозы, соберитесь вокруг своих деканов. Вам сейчас будут выданы дальнейшие инструкции и рекомендации». «Значит так, ученички», – подошедший к нам сам Ди походил на мрачную тучу. «Первое испытание мы прошли. Голоса деканов разделились пополам, но ректор нами заинтересовался и дал нам шанс». Тенебре, поморщившись, посмотрел на меня. Точнее, фон Лютику. И сейчас само существование темного факультета висит на волоске. «Но мастер Самди, я хорошо помнил, что на людях к Самди нужно обращаться как положено. Вы же понимаете, что это все Кромбер?» «Во-первых, мастер Тираниус», — темный дернул щекой. «Во-вторых, Кромбер хоть и прошелся по краю, но был в своем праве, а вот ты почти сорвался». «В следующий раз я его просто убью», — холодно отчеканил я. «Я не ожидал, а должен был», — отрезал Самди. «В общем так, ребята. Ваш следующий урок — основы магии. Вести будет мастер Диол. И ваша главная задача — не нахватать штрафников». «Штрафников?» — не понял Свелин. «Штрафные баллы», — терпеливо пояснил Самди. «Диол, он не преподаватель, а боевой маг. Сеть его знает, какого ксура Ксандра поставил его на вашу параллель. Ну да ладно». Он бросил на нашего ректора задумчивый взгляд и снова повернулся к нам. «В общем, на основах за вами будут внимательно следить. Это будет проверка вашей дисциплины. Поэтому никаких разговоров и споров. Ну и не дай сеть, кто-то из вас заснет». Самди с подозрением посмотрел каждому из нас в глаза. «Лично голову откручу». «Задача ясна», — по-военному коротко отозвался Дима. «Хорошо», — Самди с сомнением посмотрел на девушек, но напоминать про разговоры не стал. «Идем дальше. Третьим уроком у вас будет введение в медитацию. Вести будет Натали Нолкоп, и после урока она даст заключение о вашей адекватности. В плане, насколько хорошо мы умеем держать себя в руках», — уточнил я. «Именно», — кивнул Самди. «И тебе, как ты понимаешь, достанется больше всех. Ксандр не потерпит прорыва тьмы в своей академии». Судя по голосу и ауре Самди, это было действительно важно, и я уверенно кивнул. «Сделаю все, что от меня зависит». «Надеюсь», — проворчал наш декан. «Дальше. Обед, артефакторика, практические занятия и физическая активность. На обеде ни с кем не пересекаться. На артефакторике не вздумайте играть с тьмой. На практических занятиях можете расслабиться и перевести дух. А вот на физической активности придется выложиться по полной. После ужина ко мне. Ты», — он ткнул пальцем в меня, — «без меня награда от сети не получай». «Вопросы есть?» «Какие у нас шансы, что наш факультет закроют?» — в лоб спросила Мила. «Если за сегодня не наберем 10 баллов, то 50 на 50», — вздохнул Самди. «Но вам, девушки, нет никакой разницы». «Это еще почему?» — тут же возмутилась Рая. «Перейдете на факультет жизни», — невозмутимо отозвался Самди. «Как и Свелин. Мы не...» «Вот и продемонстрируйте всем в этой академии, что будете сражаться до последнего», — надавил Самди. «Все, до вечера». И Самди, не дожидаясь наших ответов, повернулся на каблуках и направился к ректору, возле которого уже собрались почти все деканы. «Начинается подсчет баллов», — шепнула Рая и оказалась права. «Алексей Алый, Радужный факультет». При звуках голоса Кромбера руки сами собой сжались в кулаки. 2 балла. Никакого оповещения я не увидел, но судя по тому, как от студиозов так и повеяло завистью, эти баллы действительно были желанной целью для многих. Имперскому магу еще дважды начислили баллы, а потом неожиданно я услышал свое имя. «Александр фон Лютик», — декан воздушного факультета нашел меня взглядом и едва заметно кивнул. «Темный факультет, 2 балла. Внимание, вы принесли своему факультету 2 балла. Итого, Александр фон Лютик, личный зачет, 2 балла. Темный факультет, командный зачет, 2 балла. «Молоток!» — Дима от переизбытка эмоций пихнул меня локтем в бок. «Пошел процесс!» «Но какой ценой?» — вздохнул Свелин, и я неосознанно поморщился. «Мой бывший помощник был прав. Я бы с удовольствием обменял эти баллы на то, чтобы откатить время назад». Деканы тем временем продолжали зачитывать результаты испытания, и я поймал себя на том, что внимательно вслушиваюсь в цифры. Всего по итогам занятия Алексей получил 7 баллов, я 5, пацан с огненной книгой и один из двух серых получили по 2 балла, и еще один пацан-воздушник 1 балл. Деканы давали краткие пояснения и комментарии, но я все пропустил мимо ушей, раздумывая, каким же образом умудриться получить побольше баллов. Нельзя допустить закрытие нашего факультета, а значит, придется поднапрячься. «Ребят», — произнес я, как только деканы закончили распределять награды и отпустили нас на следующий урок, — «нам нужно сделать все, чтобы получить за сегодня эти 10 баллов». «Знать бы еще как», — вздохнул Дима, а Свелин с девчонками согласно кивнули. «Есть у меня одна идейка. Я покосился на толпу первогодок, покидающую аудиторию стадион через распахнутые створки дверей, и вздохнул. Не дай бог я окажусь прав. Но мне понадобится ваша помощь.